Глава 11. Элла. «Ты что, будешь тут все время?» — недоверчиво спросила я. «А куда я денусь? Зря мы, что ли, королевскую палату сняли?» — хмыкнул Арман, помогая мне переодеться в больничную одежду. Вообще-то это было обязанностью медсестры, но, зная мою проблему с присутствием и прикосновением чужих людей, Арман выпроводил ее, прежде чем я даже рот успела открыть. Несколько дней отсрочки прошли как один миг, чем мы только не занимались. Гуляли в основном ночью, когда было немноголюдно. Но кроме прогулок было еще много увлекательных моментов. Арман даже арендовал для нас огромный спа-центр, где лично провел для меня процедуру массажа, после чего мы отправились плавать в бассейне, и я почти не испугалась этого. С ним я перестала многого бояться и опасаться. Арман словно смыл все плохое, что случилось со мной. Я неустанно спрашивала себя, как за такое короткое время этот незнакомец и враг мог стать таким близким и... родным? «Должен же кто-то помогать тебе одеться, хотя лично я больше люблю тебя раздевать», — прервал мои размышления этот невозможный мужчина. «Арман!» Одернула я его, когда наглое ручище бесцеремонно ущипнуло меня за сосок. «Прости, не смог устоять». Его голос звучал совершенно без сожаления. Арман, наконец, натягивает на меня это ужасное одеяние, которое завязывается на спине с помощью шнурков. Моя спина и попа остаются практически обнаженными. «Мне что, так и ходить, сверкая голой задницей?» Ёжусь я, только представив себе эту картину. «Очаровашка, ты действительно считаешь, что я позволю хоть кому-нибудь увидеть твой зад?» — рычит он в шутливой манере. «Тут есть халат». «Ты точно будешь со мной все время? Тебя разве пустят?» Не унимаюсь я, не в силах отбросить свое беспокойство и расслабиться. Обследование и персонала больницы я опасалась больше самой операции. Даже попросила дать мне какой-нибудь седативный препарат, чтобы не начать буянить. Правда, Арман наотрез отказался от этой затеи, заявив, что я должна научиться смотреть в глаза моим страхам. Я заявила на это, что глаз у меня пока что нет. Воспринял он эту шутку, мягко говоря, не очень. «Куда они денутся? Хайсам вкладывает бабло в эту клинику не для того, чтобы у администрации хватало наглости в чем-либо ему отказывать». Судя по всему, складывая мои вещи в сумку, ответил Арман. «А зачем он вообще финансирует ее?» Не могла понять я. Я знала Хайсама, напарник Армана, который был правой рукой моего отца и, наверное, его же и предавший, чтобы занять главенствующее место в городе. Зачем такому человеку вкладываться в больницу? Когда его жена попала в аварию, только здесь смогли помочь ей вновь начать ходить. Многие не давали хороших прогнозов, но здешние врачи не только провели операцию, но и поставили Кристину на ноги. Так что с тех пор Хайсам считает своим долгом поддерживать больницу», — объяснил Арман мотивы поступка своего друга. «Так странно. Никогда бы не могла подумать, что в нем может быть благородство. Не зная зачем, отметила я. Хайсам не так плох, как кажется. Он не выбирал такую жизнь. Судьба сама подкинула ему выбор. Для беспризорника то, чего он добился, очень много значит. Улица жестока, очаровашка. Или ты, или тебя. Только сильнейшие выживают». «Я всегда думала, что он предан моему отцу. Он был словно его послушный пес, раб, готовый выполнить любой приказ хозяина. Даже тогда я видела разницу между вами. Ты делал...» — замялась я. «То, что делал ради денег. У него же был и другой интерес». «Верно. Я был рабом денег, а он рабом крови. Ему нравились уважение и страх, которые он вызывал в людях. Мне же плевать на все это дерьмо. Когда твои родные умирают от голода, деньги — все, о чем ты можешь думать, очаровашка. И плевать на способы, которыми они добываются». Явно пытаясь оставаться спокойным, ответил Арман. «Разве не было другого способа? Разве рисковать собой и делать все те вещи?» «Не было», — отчеканил он, перебив меня. «Да я и не искал. Кто бы взял на стоящую работу нелегала без документов и образования? Если только вкалывать где-нибудь грузчиком за жалкие гроши, которых едва бы хватило, чтобы прокормить себя, не говоря уже о том, чтобы помочь моей семье. Мир жесток, очаровашка. Или ты нагибаешь его, или же он нагнет тебя». «Почему именно тебе пришлось заботиться о семье?» Только задав этот вопрос, я поняла, что совсем не знаю Армана. Не знаю, почему и как он взял на себя ответственность. «Мой отец был не лучше твоего. Чертов алкаш получал удовольствие только от двух вещей – алкоголя и битья тех, кто слабее, не может дать сдачи. Сначала это была моя мать, а потом и я. Правда, длилось это лишь до моего 13-летия. К тому времени я уже научился давать отпор, в отличие от матери, готовой терпеть любые его издевательства. Я ненавидел ее так же сильно, как и любил», – с потаенной горечью прошептал он. Найдя его руку, я переплела наши пальцы, давая ему почувствовать свою поддержку. Впервые Арман делился чем-то настолько личным со мной. Винил ее за то, что, несмотря ни на что, она не уходила от него. Однажды после очередной попойки он ударил ослы. Этого я стерпеть не смог. В ту ночь я избил мерзавца до потери сознания, после чего гад неделю не появлялся дома. Позже его нашли мертвым. Кто-то переехал его, пока он валялся пьяным на дороге. Чего я не ожидал, так это того, что мать обвинит меня в его смерти. Вместо того, чтобы вздохнуть с облегчением, она убивалась по этому чудовищу. Представляешь? Задал он вопрос, сам не в силах поверить в такое. Я же замерла, искренне не понимая, как можно испытывать что-то, кроме ненависти, к тому, кто бьет и причиняет тебе боль. «Еще и подвергает насилию собственных детей». «И ты ушел из дома?» Подтолкнула я его к продолжению. «Не сразу. Сначала пытался работать грузчиком. Потом понял, что этих крох хватит лишь на то, чтобы не умереть с голода. Я же хотел большего для своей семьи. Один знакомый собирался в Россию. Вот я и примкнул к нему. Дальше ты знаешь». «Знаю, не сказала бы», вздохнула я, желая узнать больше. Так странно. Раньше я никогда не задумывалась о мотивах Армана. Не размышляла о том, что толкнуло его на путь преступности. «Поверь мне, того, что ты знаешь, вполне достаточно. Ни к чему тебе кровавые подробности», — погладил меня по щеке Арман. «Все, о чем тебе стоит думать, — это предстоящее обследование и операция». 20% зрения в вашем случае — это прекрасный результат», убеждал меня врач спустя сутки после проведенной операции. «Через 3 месяца, если все будет хорошо, мы проведем коррекцию, благодаря которой я прогнозирую увеличить эти 20% до 80%. Вы должны понимать, что в вашем случае это просто чудо». Когда все обследования и сложнейшая операция были позади, я ожидала облегчения, но вместо него испытывала лишь острое разочарование. Это приводило меня в уныние. «Да-да, мы поняли, какую колоссальную работу вы проделали», — бесцеремонно прервал врача Арман. «Мы бы хотели побыть наедине. Моя жена устала и нуждается в отдыхе. Мы позовем вас, если вы нам понадобитесь». «Арман, это было грубо», — пожурила я его, стоило только двери закрыться за врачом. «Ты его буквально выпроводил». «Переживет. Меня больше волнует твоя расстроенная моська», — присаживаясь рядом со мной, сказал Арман. «Ну чего ты, очаровашка?» — нежно спросил он, приглаживая мои волосы. «Наверное, я ожидала большего», — всхлипнула я. «Я почти ничего не вижу. 20% лучше прозвучало, чем получилось в итоге», — прошептала я, сама понимая, как капризно звучит мой голос, и прижалась к карману в поисках тепла. «Тебе просто нужно привыкнуть. Слышала, что сказал врач. Со временем зрение должно улучшиться». Целуя в макушку и крепче сжимая в объятиях, попытался успокоить меня мужчина. «Я тоже надеялся на лучшее и на то, что ты сможешь увидеть меня. Но мы подождем, очаровашка. В конце концов, тебе не обязательно видеть, чтобы быть счастливой. А счастье я тебе в любом случае обещаю, малышка». «Амурчик мой любимый!» Набросилась я на любимого пса, наслаждаясь тем, как он тут же начал облизывать мое лицо. «Поверить не могу, что нас не было больше месяца. Мой малыш скучал по мне», — сюсюкалась я, к своему стыду совершенно забыв про ослы. Пес просто сбил меня с ног, стоило нам зайти в дом. «Я снова начинаю ревновать к этому псу», — возмутился Арман, спешивший за мной с нашим багажом. «Я тоже», — раздался голос ослы. «Только я ревную пса, а не Эллу», — задорно рассмеялась девушка. После приветствий и объятий Арман утащил меня на 2-й этаж показывать мою новую комнату. Упрямец только и твердил всю дорогу о том, что я переезжаю в его спальню. Не то чтобы я возражала, ведь давно привыкла к его присутствию в своей кровати. Даже в больнице Арман спал со мной на одной кушетке. Меня волновало другое – секс, которого у нас еще не было. Не знаю, что нас останавливало, но дальше ласк мы не заходили. Возможно, сейчас, когда все вопросы с моим здоровьем решились, мужчина начнет принимать в этом направлении более решительные меры. «Жаль, что эти очки просто так с тебя не сдернешь», – проворчал он, разворачивая меня к себе и наклоняясь для поцелуя. На данный момент я могла различать лишь тени, да и специальные очки, предназначенные для того, чтобы не нагружать глаза, затемняли мне фокус. Врач строго-настрого запретил снимать их днем, отчего Арман бесился чуть ли не больше меня. Теплые губы, накрывшие мои, мигом очистили мою голову от тяжелых размышлений, окуная в пучину удовольствия. Целоваться с Арманом за последний месяц стало одним из моих любимых занятий. И как можно было его бояться? Вдохнув его запах, ставший уже родным, я изогнулась в его руках, теснее прижимаясь к мужскому телу и запуская пальчики в его густые шелковистые волосы. Арман, издав стон удовольствия, с еще большей жадностью стал отвечать на поцелуй, наслаждаясь моей тихой лаской. Наши языки сплелись, жадно лаская друг друга, так, словно мы встретились после долгой разлуки. «Не хочу, чтобы последним, кто целовал тебя, была собака», — отрываясь от моих губ, продолжил Арман свое бурчание, вызывая у меня смех. «Арман, ты больной, нельзя же ревновать к собаке!» Делано возмутилась я, на самом деле наслаждаясь любой эмоцией, которую в нем вызывала. «Я ревную тебя ко всему», — прошептал мужчина мне на ухо, словно делился страшной тайной. «И совершенно напрасно», — прошептала я в ответ, поворачивая голову и целуя его в шею. «Я любила целовать своего мужчину. Он был невероятен на вкус. Сладость с примесью горечи». «И что, ты все равно не видишь?» — разочарованно простонала ослы за обедом. Мы собрались в столовой втроем. Бек, как всегда, торчал в своей комнате, игнорируя нас. «Только тени и очертания вещей. Врач обещал, что скоро зрение прояснится, и я бы смогла неплохо видеть, если бы мне можно было носить очки для коррекции». Уже воспринимая эту информацию спокойно, поделилась я, откусывая кусочек сыра. «Все так и будет, вот увидишь!» Вставая и обнимая меня, эмоционально воскликнула ослы. «Ты, как никто другой, заслуживаешь счастья!» У меня в голове невольно всплыли слова Армана о том, что его отец бил ослы. Удивительно, какой жизнерадостной была эта девушка, несмотря на то, что ее прошлое было чем-то схоже с моим. Именно так и должно быть. Нельзя, чтобы прошлое диктовало нам, как жить. «Если она сумела забыть те побои, то и я смогу». «Спасибо, ослы», — поблагодарила я ее, обнимая в ответ. «Как насчет того, чтобы сходить завтра на шопинг?» «Серьезно?» — отрываясь от меня, воскликнула девушка. «Ты же ненавидишь шопинг и людей». «Я ненавижу людей», — засмеялась я, протестуя. «Честно говоря, за то время, что мы были в Израиле, мне почти удалось справиться со своей фобией». Счастливо улыбаясь, поделилась я. «К тому же теперь я вижу их очертания, и они уже не пугают меня так сильно. Пора было брать в руки свою жизнь. И начать я собиралась со своего ужасного гардероба. В конце концов, не могу же я и дальше продолжать ходить, словно монашка. Пора превращаться в нормальную 19-летнюю девушку». «Я так рада, что ты вернулась!» В очередной раз взвизгнула ослы, невероятно довольная тем, что я позволяю ей выбирать себе одежду на свой вкус. Мы ходили по торговому центру уже больше 2 часов, но эта девушка была неумолима. Сколько бы я ни конючила, жалуясь на усталость, она и не думала прекращать эту пытку, на которую я добровольно пошла. «А я уже не очень», – простонала я в очередной раз. «Жаль, что ты пока не сможешь ходить на каблуках, но, думаю, с кедами это платье будет смотреться не менее эффектно». Совершенно не обращая внимания на мои жалобы, продолжала свое ослы. «Братец просто дара речи лишится, когда тебя увидит». «Вау!» — присвистнул Арман, стоило нам войти в дом. «Я же говорила?» — тут же хмыкнула ослы в мою сторону. А ты вместо того, чтобы восторгаться, иди и занеси наши покупки, пожалуйста», — попросила она брата. «За такую красоту я даже не буду отчитывать тебя за твой тон», — проходя мимо и щипая меня за зад, ответил Арман сестре. «Что закажем на ужин?» — делая вид, что не заметила выходку брата, спросила ослы. «Честно говоря, я уже порядком устала от ресторанной еды, а вернее от того фастфуда, который вы все время употребляете», — скривилась я, представив себе очередной бургер или пиццу. «Марша вернется через 4 дня, а до тех пор придется потерпеть, если, конечно, ты не хочешь попробовать то, что способна приготовить я. Жаль, я не вижу», — вздохнула я, все еще не в силах смириться с тем, что зрение пока не улучшилось. «Я просто обожаю готовить. То недолгое время, что я прожила одна до той катастрофы, я искренне наслаждалась тем, что училась готовить по рецептам фудблогеров. Готовка неожиданно для самой себя начала приносить мне небывалое удовольствие. Да и получалось у меня очень даже неплохо». «Так в чем проблема?» — раздался голос вернувшегося с нашими покупками Армана. Раздалось шуршание, затем теплые руки обняли меня сзади, и Арман прижался к моей спине. «Я готов быть твоими глазами», — прошептал мужчина, наклоняясь к моему уху. «Серьезно?» — удивилась я его предложению. «Конечно, я очень хорошо управляюсь с ножом», — прошептал он, разворачивая меня в своих объятиях. «Ну все, я тут явно лишняя», — протянула ослы, с шумом удаляясь в свою комнату. «А ты вообще умеешь готовить?» С любопытством спросила я, закидывая руки на плечи Армана и в очередной раз поражаясь их ширине. «Могу пожарить картошку и сделать яичницу», — с гордостью ответил он. «Надо же, какие познания! Да ты почти повар!» — подделая я его, задорно смеясь. «Не знаю, получится ли блюдо, но готовить его нам будет весело». «Так, посмотрим, что тут у нас в морозилке». Усадив меня за барную стойку, протянул Арман, выдвигая ящики морозильной камеры. Я видела лишь его очертания и то, как он по очереди выдвигал отсеки. «Тут есть морепродукты, куриное филе, куриные крылышки и даже фарш». Перечислил он мне содержимое. «Думаю, паста болоньезе получится неплохо. Приготовить ее сможет каждый. Если у нас, конечно, есть паста в наличии». «Если нет, купим. Так что мне доставать-то?» — спросил Арман. — Фарш. — Окей, и что с ним делать? Он же замороженный. В недоумении протянул он. — Разморозим в микроволновке. Объяснив ему, как именно это сделать, я с интересом слушала о том, какой все-таки гений тот, кто придумал функцию разморозки в этой машине. — Поищи, пожалуйста, пасту, морковь и лук, — попросила я, когда с мясом было покончено. — И чеснок. Знать бы еще, где Марша все это держит. «Надеюсь, ты знаешь, как все это выглядит», — подразнила я Армана, делая вид, что не замечаю, как он приближается ко мне, вместо того, чтобы искать нужные продукты. «Очень смешно, очаровашка». Собирая мои распущенные волосы в кулак, наклонил он в сторону мою голову, открывая доступ к моей шее, которой в очередной раз присосался, подобно вампиру. Представляю, какие там отметины от его губ. «Ты отвлекаешься». Чувствуя, как от его близости заволакивается сознание, простонала я, пытаясь отстраниться. «Просто беру оплату за свои услуги». Выводя круги языком на чувствительной коже, прошептал он в ответ, распластав свою руку на моем животе. «Так нечестно. Мы не договаривались об оплате», — жалобно пропищала я, выгибаясь от его напора. Он, словно одержимый, перешел на мои губы, разворачивая меня на вращающемся стуле и атакуя мой рот. Простонав, я сдалась под его натиском, запуская руки ему в волосы и позволяя целовать себя. Вчера я была уверена, что он перейдет тонкую грань в наших отношениях. Но каким-то чудом Арман смог сдержаться, удовлетворив меня и, как обычно, сбежав в ванную. Я имела представление, чем именно он там занимался, и от этих видений утихшее было возбуждение вновь поднималось в моем теле. Страх перед физической близостью давно исчез, и если бы не моя природная стеснительность, я сама предложила бы ему пойти до конца. Мне хотелось перейти на новый уровень наших отношений, покончив со всеми своими старыми страхами и неуверенностью. Но Арман почему-то медлил. Страх и беспокойство от того, что он может найти удовлетворение в другом месте, с каждым пройденным днем снедали меня все больше. Еще недавно я мечтала о том, чтобы он обратил свое внимание на другую девушку. Сейчас же с ума сходила от одной мысли о том, что мой мужчина прикоснется к кому-то так же, как прикасается ко мне, что его губы будут ласкать другую. «В чем дело?» — отрываясь от моих губ, спросил Арман. «Ни в чем». Обхватывая его за щеки и сама невесомо касаясь его губ своими, ответила я. «Ты вдруг погрустнела», — настаивал он. «Ты понял это по одному поцелую?» — пошутила я, пытаясь соскочить с темы. «Я могу понять смену твоего настроения по одному твоему вздоху, малышка», — целуя линию моего подбородка, прошептал он. «Звучит пугающе», — рассмеялась я, чувствуя, как поднимается мое настроение. Рядом с Арманом невозможно было оставаться грустной. «Давай закончим с готовкой и проведем вечер вместе. Я покажу, что твоя сестра заставила меня купить», — предложила я, запуская пальчики в его волосы. Благодаря тому, что я сидела на высоком стуле, мы были на одном уровне. «Продолжишь быть моими глазами на случай, если она переборщила?» «Я весь твой, очаровашка. Можешь использовать меня по любому назначению».